Линию завладеть тростью было не так-то просто. Если Гленхорп не стоял на ногах после обильного возлияния, то златовласый джентльмен был трезвым и настороженным. Коротышка Джон знал, что подобные типы носят обычно с собой пистолет. «Не стоит рисковать», — решил он. «В любом случае мистер Хант даст ему столько же денег за полезную информацию, сколько он получил бы у рыжего Джека за трость. К тому же, в отличие от скупщика, мистер Хант всегда платил сразу и много». Коротышка Джон старался поддерживать хорошие отношения с теми заказчиками, которые своевременно расплачиваются за услуги. Златовласый взмахнул тростью, подзывая проезжавший мимо экипаж, затолкал пьяного Гленхорпа в салон, а сам прошел вперед, чтобы переговорить с кучером. Коротышка Джон осторожно спустился с крыльца и напряг слух, пытаясь разобрать указания Златовласова. Переулок «Круг три, милейший», — долетел из тумана его бархатный баритон. «Слушаюсь, сэр». Коротышка Джон не стал дожидаться продолжения разговора. Переулок «Круг три» был ему хорошо знаком. Это рядом с рекой. В столь поздний час там темно, опасно, и бродят самые гадкие крысы, те, что о двух ногах. Мэдалин сидела у себя в спальне, склоняясь над загадочной маленькой книжкой, но никак не могла сосредоточиться на странном тексте. Ее мысли были заняты совсем другим. Она проболталась Артемису о своей любви и теперь корила себя за такое неслыханное безрассудство. Слава Богу, ему достало благородство больше не возвращаться к этой теме. А может быть, он был шокирован так же, как и она сама, ибо меньше всего ожидал услышать это безумное признание. Он называл себя ее любовником, но еще ни разу не сказал, что любит ее. В дверь постучали. Мэдалин подняла голову, радуясь возможности отвлечься от невеселых раздумий. Быстро взглянув на часы, она увидела, что уже за полночь. «Входите». Дверь отворилась, и на пороге возникла Нелли в ночной рубашке и чепце. «Прошу прощения, мэм, но к черному ходу пришел парень. Он хочет поговорить с Закари или мистером Хантом, но они еще не вернулись». Артемис обижал свои клубы в очередной попытке собрать информацию. Закари сопровождал его под видом кучера. «Парень, говоришь?» «Да, мэм. Он один из тех, что бегают по поручениям Закари и мистера Ханта. Он говорит, что у него важное дело и хочет рассказать кому-нибудь о том человеке, за которым он 2 дня следил». «А Гленхорпе?» Мэдалин вскочила со стула. «Скажи ему, пусть подождет на кухне. Я сейчас оденусь и спущусь». «Да, мэм». Нелли повернулась, чтобы идти. «Постой», — окликнула Мэдалин, которая уже стояла у открытого гардероба. «Разбуди Латимера. Пусть возьмет наемный экипаж». «Да поторопись, Нелли». Нелли помедлила на пороге. «Вы не хотите, чтобы он отвез вас в вашей собственной карете, мэм?» «Нет». «Ее могут узнать». Нелли округлила глаза. «Вы затеяли что-то опасное, мэм?» «Вполне возможно. Скорее, Нелли». «Слушаюсь, мэм». Нелли исчезла. Мэдалин быстро оделась, обулась и пошла к двери. Посреди комнаты она вдруг остановилась, метнулась к стоявшему под окном комоду и достала шкатулку, в которой лежали пистолет и пули. Потом схватила подаренный отцом кинжал и привесила ножны к лодыжке. Собравшись, Мэдалин вышла в коридор, сбежала по лестнице на первый этаж и, запыхавшаяся, влетела в кухню. Она узнала грязного мальчугана с не по возрасту взрослыми глазами. «Коротышка Джон, у тебя все в порядке?» «Еще бы!» Чуть раньше он запихнул в рот половину блина, поэтому слова прозвучали неразборчиво, но возмущенная интонация была совершенно отчетливой. «Я пришел отчитаться перед Закари или мистером Хантом». «Их нет. Они, наверное, в одном из клубов мистера Ханта. Скажи мне, что ты видел сегодня вечером?» Коротышка Джон замялся. «А деньги?» «Я позабочусь о том, чтобы ты их получил». Он сморщил нос, обдумывая такой вариант. Потом, наконец, решился. «Я видел, как Гленхорп сел в экипаж с каким-то мужчиной. Гленхорп был в стельку пьян, но другой парень был трезвый. Я слышал, как он сказал Гленхарпу, что отвезет его домой, а потом велел кучеру ехать в переулок Круктри. Где?